Глава 21. Как ревность иной раз уравнивала сословие еще до французской революции. Особняк де Брезе, где жила в ту пору госпожа Диана, находился действительно в двух шагах от нашего дома. Перро, следуя поодаль от своего господина, видел, как он остановился перед дверьми госпожи Дианы, постучал, затем вошел. Тогда и Перро приблизился к этим дверям. Господин де Монтгомери надменно и властно говорил со слугами, пытавшимися преградить ему дорогу. Они уверяли, что госпожа лежит в спальне больная. Но граф отстранил слуг и прошел дальше. А Перро, воспользовавшись их замешательством, проскользнул через незапертую дверь и в темноте беспрепятственно поднялся по лестнице следом за господином де Монтгомери. На верхней площадке лестницы графа уже ждали две взволнованные и заплаканные служанки герцогини. Они спросили, что ему угодно в столь поздний час. И точно, на башенных часах пробило в этот момент 10. Господин де Монтгомери заявил им, что желает видеть госпожу Диану, что должен ей безотлагательно сообщить важные новости, и если она не может его принять, тотчас же он подождет. Говорил он так громко, что в спальне герцогини, расположенной неподалеку, все было, конечно, слышно. Одна из служанок побежала в спальню и вскоре вернулась с ответом, что госпожа де Пуатье готовится ко сну, но тем не менее выйдет к графу, пусть он ждет ее в молельне. Итак, либо дофина не было в спальне, либо он вел себя слишком малодушно для наследника французского престола. Господин де Монтгомери, не возражая, прошел в молельню вместе с обеими служанками. Тогда Перро, притаившийся в сумраке лестничного пролета, пробрался на площадку и спрятался за одним из настенных ковров в широком коридоре, отделявшем спальню госпожи Дианы от молельни. В глубине коридора виднелись две заделанные двери. Одна когда-то вела в спальню, другая — в молельню. Перро тут же понял, что услышит почти все, что будет происходить в обеих комнатах. «О, непростое любопытство руководило моим добрым мужем, монсеньор! Прощальные слова графа и какой-то тайный голос шептали ему о грозящей опасности, наталкивали на мысль, что графу готовится западня. Перро хотел быть рядом, чтобы в случае надобности помочь своему господину. К несчастью, монсеньор, ни одно из слов, донесшихся до его слуха, не может пролить ни малейшего света на темный и роковой вопрос, терзающий вас теперь. Господин де Монтгомери не прождал и двух минут, как госпожа де Пуатье стремительно вошла в молельню. «Что это значит, граф?» — накинулась она на него. «Что это за ночное вторжение после моей просьбы не приходить сегодня?» «Я вам отвечу откровенно в двух словах, герцогиня, но сперва отпустите ваших девушек. Теперь слушайте, я буду краток. Мне только что сказали, что у меня есть, по вашей милости, соперник, что соперник этот дофин, и что сегодня вечером он у вас. И вы поверили, если вы сюда примчались для проверки?» — высокомерно сказала Диана. «Я страдал, Диана, и прибежал к вам, чтобы вы исцелили меня от страданий. Ну что ж, вы меня увидели, вы убедились, что вам солгали. Дайте же мне покой, Бога ради, Жак, уходите». «Нет, Диана», — заявил граф, очевидно встревоженный тем, что она слишком торопилась от него избавиться. «Если утверждение, будто дофин находится у вас, оказалось ложным, то это вовсе не значит, что он не может прийти к вам сегодня вечером. А мне бы так хотелось изобличить во лжи клеветников». «Итак, вы здесь останетесь, сударь?» «Останусь, сударыня. Идите спать, если вам не здоровится, Диана. Я же, с вашего позволения, буду охранять ваш сон». «Но, собственно говоря, по какому праву, сударь, вы поступаете так?» — воскликнула Диана. «В качестве кого? Разве я еще не вольна в своих поступках?» «Нет, сударыня», — твердо ответил граф. «Вы не вольны превращать в посмешище всего двора честного дворянина, чье предложение вы приняли».